26 февраля 2006 года, 12:46. Научно-исследовательская лаборатория, остров Транхольмен, Стокгольм, Швеция. Невероятно! Бритта снова и снова пересматривала результаты, полученные сегодня утром. Вероятность того, что у четырех различных объектов случайно имеются похожие, практически одинаковые участки ДНК, была пренебрежительно мала. Следующим шагом будет сравнение этих участков с базой данных, составленной на основании многолетних исследований ДНК. Встречая тех, кому было 80 лет и старше, Бритта обязательно просила разрешения взять кровь на анализ. Затем, составив карту митохондрийной ДНК, она добавляла результат в базу данных. Бритта надеялась, что ей удастся найти в ней ключ к долголетию. Если бы сейчас доктор Эдерс был здесь, то он очень обрадовался бы. Бритта задумалась. Впрочем, так ли? Бритта вспомнила многочасовые дружеские споры об этике ученого, которые вела со своим наставником. Некоторые сценарии, представленные доктором Эдерсом, казались ей тогда надуманными, но теперь она гадала, не пытался ли он ее о чем-то предупредить. «Только предположим, что нам удалось выделить какой-то очень сильный тип митохондрийной ДНК», — начал доктор Эдерс, когда они сидели в лаборатории, муча себя жалким подобием кофе, приготовленным каким-то аспирантом, который позволяет носителю жить вдвое, то и втрое дольше по сравнению с обычным человеком. Тут Бритта рассмеялась, понимая, что док сознательно преувеличивал, желая подчеркнуть свою мысль. «Теперь допустим, что мы отточили до совершенства твою технологию введения цепочки ДНК в митохондрию носителя и научились заставлять ее самостоятельно воспроизводить себя». Бритта ждала удара в солнечное сплетение, потому что Йорген Эдерс в споре обязательно использовал свои аргументы именно так, и не ошиблась. «Кто получит эту новую ДНК? Богатые? Властимущие? Или, быть может, те, кто показал отличные результаты при тестировании коэффициента интеллекта и тем самым получил право пожить подольше, чтобы лучше использовать свои необычайные способности?» Бритта понимала, что профессор ее дразнит, но все равно не сдержалась. «Начнем с того, кто в первую очередь выиграет от этого открытия с медицинской точки зрения. Те, кому строение ДНК обусловило короткую жизнь». «Да, очень неплохо. Но я спрашиваю тебя, кто в конечном счете будет выбирать достойных? На определенном этапе твои технологии купит какая-нибудь богатая корпорация, потому что нам с тобой прекрасно известно, что исследования требуют денег. В итоге не ученый решает, кто будет пользоваться плодами его, нашего труда. Так всегда было и будет. Трение между чистой наукой, радостью открытия и необходимостью получать финансирование. Значит, вы хотите сказать, что подобные исследования не нужно проводить, поскольку их результатами могут воспользоваться не те люди? Нет, что ты. Я просто хочу убедить себя в том, что человеческая раса готова принять такой дар, если мы вручим его». Тогда Бритте казалось, что ее наставник рассуждает гипотетически. Но, быть может, ему было известно о предстоящем открытии больше, чем он говорил. Теперь Бритта столкнулась с той самой ситуацией, на которую намекал доктор Эдерс. Она продалась с потрохами корпорации, которая в конечном счете будет использовать плоды ее труда так, как сочтет нужным. В настоящий момент фирма определяла судьбу ее исследований. Что ж, она не допустит, чтобы это решение принимали только те, кто платил деньги. Не может допустить. Она не могла поверить, что эти люди поделятся результатами ее работы со всем научным сообществом. Вставив в компьютер компакт-диск, Бритта начала копировать на него всю существенную информацию, имеющую отношение к проекту.